«Юрий, Юрий, ты дома?» Внезапно раздавшийся достаточно громкий стук в дверь заставил парня чуть ли не прыжком выскочить из кресла, в котором он уже расслаблялся перед горящим камином и думал над тем, какой кубик арманьяка взять на пробу из стоявшей перед ним тарелки с этим угощением. «Да открой же ты уже быстрее двери, а то они сейчас сюда набегут!» Открыв дверь, Юрий едва не был снесен ураганом из двух студентов академии, которые, едва забежав внутрь, сразу же оттолкнули хозяина коттеджа и постарались запереть за собой дверь. Только потом, когда это произошло, Юрий разглядел устало привалившихся спинами к стенке двух неразлучных друзей, которые явно убегали от какого-то жуткого опасного преследования. «Только не надо мне кланяться, мы не на приеме!» Резко прервал попытку Юрия изобразить положенный поклон принц Георг, устало взмахнув рукой. «Прекрати уже, пожалуйста. Я уже не могу больше. Ты бы знал, что нам сегодня пришлось пережить. Можно мы у тебя хоть пару часиков спокойно в тишине посидим?» Его голос был настолько жалобный, что Юрий не выдержал и просто махнул рукой в сторону зала, где уже, потрескивая дровами, горел камин. И стояла тарелка с кубиками арманьяка. Не считая бутылочки хорошего вина, которое продается в столице по 50 золотых за бутылку. Молодой граф Юрий тут же нырнул в ту самую сторону, где у парня стоял шкаф с посудой. Быстро вытащил оттуда пару кубиков, и они расположились перед камином все вместе. По сути, сейчас им и говорить-то ничего было не нужно, потому что Юрий сам прекрасно услышал, как за окном по улице пробежала достаточно большая толпа молодых дворян, которая почему-то, видимо, даже не задумавшись о последствиях, сейчас со всех ног понеслась в сторону коттеджей преподавателей академии. Но это уже будут их собственные проблемы. Там же им делать было просто нечего. Туда посторонних никогда не пускали, а Юрий туда мог ходить только потому, что у него были факультативные занятия. И очень часто они происходили на дому у преподавателей. Кстати, за это он им неплохо так приплачивал. Хотя мог бы послать все это уже давно ко всем демонам. Но ему нужно было соответствовать, и поэтому ему и приходилось терпеть подобные выходки со стороны магов-преподавателей. Наконец-то тишина. Устало выдохнул молодой граф, медленно смакуя кубик арманьяка, который подхватил заточенной палочкой из тарелки, стоявшей возле кресла Юрия. «Это жуть какая-то, ваше высочество!» «Я уже не выдерживаю, я скоро начну отрекаться от своей семьи и от нашей дружбы. Сколько можно-то?» «А что там произошло вообще?» Довольно наивно задал свой вопрос Юрий и понял, что у этих двух благородных уже накипело в душе такое, что лучше было бы и не трогать, потому что они тут же начали буквально в два голоса изливать ему свою душу. Оказалось, что прибывшие в академию молодые дворяне не придумали ничего другого, как взять в полноценную осаду коттедж принца и его друга. И даже более того, они начали набиваться им чуть ли не в услужение. Но к самому молодому графу никто особо не набивался, так? Пара баронесс предлагали ему скрасить вечер. А бароны предлагали дружбу и верность, поддержку и помощь, хотя ему ничего из этого не было нужно. А вот для них... Не это было важно, а именно то, что они с помощью графа Юрис попадут в окружение принца Георга. А вот принцу было куда хуже. Некоторые молоденькие девушки открыто предлагали ему греть постель, просто потому что он одаренный, а значит ему точно нужна помощь в том, чтобы контролировать гормональный фон. Услышав об этом, Юрий с большим трудом сдержал рвущийся из него хохот. Если кому-то из студентов нужно было как-то срочно проконтролировать свой гормональный фон, то такой индивидуум брал 5 золотых монет и шел в ближайший бордель. Там ему за эти деньги предоставляли все необходимое и без каких-либо проблем или обязательств. Тут же были прямые намеки на то, что принцу просто не дадут покоя. В том, что эти девушки будут потом настаивать на признании их полноценными фаворитками, даже сам герцог уже не сомневался. А если все сложится именно так, то тогда их семьи нужно приблизить к императорскому двору. Дать им какие-то должности и еще что-нибудь. И в данном случае речь идет о различных наградах и признании, вроде денег или земель. Тут и речи не идет. Все это было само собой разумеющееся. Причем одна из таких девушек, молоденькая графиня, прибывшая из провинции, почему-то целенаправленно давила на принца. Заявляла о том, что тот будет обязан принять ко двору ее мать. Более того, Именно ее мать и должна будет стать чуть ли не главной придворной дамой при дворе императора. А эта дама, по сути, заведует всеми взаимоотношениями женщин при дворе. Участвует в назначении фрейлин, контролирует все то, что они делают. И даже настоятельно рекомендует то, кого с кем лучше поженить. По сути, именно такая дама и диктует волю даже той же императрице. Поэтому такой дамой при дворе обычно становились те самые девушки или женщины, которые заведомо были верны императрице и императорской семье. И на этот пост, судя по всему, намеревались продвинуть будущую супругу графа Юрис. Но эта молоденькая графиня, что сейчас вела осаду принца, даже не рассматривала такой вопрос. Она открыто заявляла о том, что в данном случае принц будет просто обязан это все для нее сделать. И она, несмотря на все отрицания со стороны молодого высокородного, просто шла напролом. Да, принц Георг не отрицал этого факта, что она была достаточно симпатичная. А если одеть как следует, не в бесформенный балахон, а в какое-нибудь бальное платье, и увешать драгоценностями, не говоря уже про прическу, вообще будет выглядеть как какая-нибудь богиня. Но речь-то идет не об этом, а именно о том, что эта молодая дворянка пыталась чуть ли не штурмовать императорский дворец через постель принца Георга. Честно говоря, когда Юрий услышал все это, то все же не выдержал и начал хохотать. И когда принц и молодой граф удивленно воззрились на него, пояснил им тот факт, почему так громко смеется, хохотать начали уже и они сами. А ведь будущий император был вынужден сбежать фактически из собственной постели, чуть ли не придерживая свое исподнее белье рукой от наступления несостоявшейся фаворитки. Это было жуткое поражение для будущего императора. Когда они все-таки успокоились и насладились кусочками арманьяка и заживали все это кусочками ветчины со свежим хлебом, Юрий предложил им решить этот вопрос кардинально. А вот кто им мешает пойти к ректору Академии и попросить его навести порядок на территории этого учебного заведения? Ведь, по сути, в данной ситуации все эти умники банально нарушают учебный процесс. Так что все это идет только во вред студентам Академии. Учащиеся не имеют возможности нормально продолжать обучение. Все эти ситуации создают проблемы, и студенты вместо того, чтобы учиться, маются дурью. Если ректор не примет адекватных мер, то тогда можно будет потребовать чуть ли не городскую стражу наводить порядок, а что? Если уж сама Академия не может обеспечить покой для студентов и порядок на своих территориях, то в данном случае в дело вмешаются другие силы. В данной ситуации ректор все поймет и примет меры. Постарался пояснить им все свои выводы Юрий, когда эти двое высокородных принялись задумчиво переглядываться, явно не желая идти и жаловаться на кого-то этому старому магистру. У него выбора не будет. А этих красавцев осадить будет не так уж и сложно. Ведь они все уже поступили в академию, а значит, в сложившейся ситуации уплатили за обучение те самые деньги. Как результат, можно будет поставить их перед выбором. Либо они успокаиваются и ведут себя как обычные студенты, а не как больные на голову идиоты. Или же их просто отчисляют из Академии за нарушение всех возможных правил внутреннего распорядка. Все. После этого они все утихнут, будут так потихоньку пытаться напрашиваться в окружение. Но уже столь откровенно набиваться вам в компанию и ломиться в ваш коттедж точно не будут. «Легко тебе говорить», – тихо вздохнул принц Георг, взяв в руку кубок с вином, который Юрий спокойно разлил из бутылки по трем серебряным сосудам. «Если бы мы не успели добежать до твоего коттеджа раньше, чем они все заметили бы то, куда мы вообще направились, то здесь бы сейчас творилось бы один демон знает что. Для этих идиотов нет никаких правил, ломятся в дверь, в окна, кричат о том, что они восхищаются. Чем восхищаться-то тут можно? Я простой студент Академии, хожу в такой же мантии, как и они все. Учусь точно так же. Чем можно восхищаться?» «Ну, ваше высочество, на этот вопрос у меня ответа точно нет», – задумчиво пожал плечами Юрий, а потом, словно что-то себе такое представив, резко поднял указательный палец правой руки к потолку, словно привлекая к себе внимание. «Может, они восхищаются тем, как вы используете ночной горшок? Ну да. Как я об этом не подумал? Вы ведь это делаете как настоящий император». Сидевшие возле него два парня с кубками вина даже замерли на некоторое время, видимо, пытаясь осмыслить все то, что он им только что сказал. и что-то у них явно не сходилось, потому что, сделав маленький глоток вина и немного нервно переглянувшись с принцем, молодой граф снова повернулся к Юрию. «А это как?» Его тихий голос разорвал воцарившуюся в комнате тишину и буквально ударил Юрия под дых, заставив того согнуться в приступе истерического хохота. «Ты о чем вообще? А что, император как-то по-другому на горшок ходит? А как на него можно по-другому ходить? На голову, что ли, надевать? Или...» «Да он издевается надо мной!» Хлопнул себя по лбу принц и тоже принялся хохотать. «Но ты гад, Юрий, ну разве так можно? Я ведь и обидеться могу. Захочу тебя наказать по-императорски. Что тогда делать будешь?» «О нет, ваше высочество, прошу вас, не наказывайте меня столь жестоко!» Уже никак не сдерживаясь и все же продолжая хохотать, Юрий рухнул на колени перед принцем, также пытавшимся сквозь смех изобразить возмущение. «Пожалуйста, не запрещайте мне ходить на ночной горшок по-императорски хотя бы тайком, ночью, пока никто не видит!» Честно говоря, все то, что происходило сейчас в этой большой комнате, больше напоминало одну сплошную истерику. Парни не могли успокоиться почти целый час, смеялись до слез, а сам принц Георг просто не удержался на ногах и рухнул в кресло, стоявшее рядом с ним. И даже облился вином, но ему сейчас было все равно. Накопившееся за это время напряжение просто вырвалось на свободу в виде этого истерического смеха. Они даже не заметили того, как за окнами уже в обратную сторону протопала довольно большая толпа различных индивидуумов, которых, как ни странно, под конвоем вела группа дежурных студентов и магов-преподавателей. Видимо, эти умники действительно заперлись на территорию проживания магов-преподавателей, где им явно не было места. Скорее всего, их теперь накажут. Ну, они сами были во всем виноваты. Прежде чем так бегать, им нужно было хотя бы понять, куда они так старательно бежали. Нет, сам Юрий, конечно, прекрасно помнил поговорку древних людей, которая четко говорила о том, что у убегающего в степи тысячи дорог, а у преследователя только одна. То есть имелось в виду именно то, что если кто-то убегает, то он может бежать куда угодно, а вот у того, кто его преследует, есть только одна дорога, та самая, по которой бежит беглец. И другой дороги ему просто нет, только в том случае, если он, например, заранее знает о том, что беглец собирается повернуть. И он может постараться его именно там перехватить во время этого своеобразного забега. В этот вечер, впервые почти больше, чем за полгода, три студента наконец-то смогли спокойно побеседовать, отдохнуть и посмеяться от души. Это еще хорошо, что в этот вечер, видимо, из-за собственной усталости от всего происходящего, принц Георг не стал трогать Юрия и пытаться что-то разузнать про его взаимоотношения с его старшей сестрой. Да Юрий бы не стал ни о чем таком говорить с ним. Не хотелось ему трогать сейчас эту тему для разговора. Тем более, что он сейчас понимал главное – в покое его все равно не оставят. Однако ему действительно не хватало общения, как ни крути, но все-таки он не был отшельником. Ему тоже иногда хотелось побеседовать с людьми, что также имело определенное значение. Таким образом, они восстановили между собой общение и просто стали общаться более скрыто для всех остальных, и тем самым меры, которые Юрий подсказал принцу и молодому графу, все же возымели свое действие. После того, как принц с графом действительно пошли к ректору, тот собрал общее собрание студентов и старательно всем им высказал все то, что думает про подобное поведение, которое считал непотребным. А также уже потом он собрал и магов-преподавателей, где постарался и этим индивидуумам высказать все, что думает про их умственные способности. После чего хоть какое-то подобие порядка было восстановлено, однако все же иногда находились редкие индивидуумы, которые пытались навязать свою компанию, если уж не принцу, то хотя бы молодому графу. Но принц с графом теперь уже прекрасно знали о возможности сбежать от подобных надоедливых людей. Просто прятались у Юрия, где их действительно ждало безопасное место. Они это поняли после того, как один из молодых дворян, проследовав за ними, все же попытался вломиться в помещение, в котором живет какой-то безродный дворянин. Да, если бы это был коттедж принца, то он бы вежливо постучался. А вот в коттедж Юрия этот умник попытался вломиться так, как будто бы это дом обычного простолюдина, да еще и на его собственных землях. Но он не учел того факта, что возле двери, которая вела в коттедж, на страже стояло два голема. Если Юрий тому же принцу Георгу и молодому графу Юрис сам впускал в дом, что прямо демонстрировало големам факт принятия решений со стороны хозяина, то этот индивидуум попытался чуть ли не выломать дверь. В результате этого шага он сразу же получил весьма серьезный отпор, так как ворвавшегося дворянина тут же встретили слаженные удары големов. Да, они ударили его не своим оружием, которое просто не стали доставать из закрепленных на спинах ножей. Иначе бы этого идиота по земле покатились бы разрубленные куски тела, а два бронированных кулака из сплошного металла просто выбросили этого идиота из коттеджа. Причем прямо под ноги группы дежурных студентов вместе с младшим магом-преподавателем. Это ему только и спасло жизнь, потому что у него были переломаны все ребра и даже повреждены легкие, так как сломанные ребра пробили его же легкие. Удар был настолько сильный, что жить ему оставалось буквально мгновение, однако этого дурака спасли. И все только для того, чтобы утром с позором отчислить из академии, потому что по правилам академии было запрещено врываться в чужие дома. Это было одно из самых кощунственных нарушений, и он его сделал, да. Он пытался что-то там кричать, возмущаться, что-то объяснять, когда его слегка подлечили. Но это уже ничего не решало. Однако после случившегося у Юрия состоялся весьма серьезный разговор с принцем и молодым графом, у которых буквально глаза на лоб полезли, когда они поняли, что эти статуи, что стояли в комнате у Юрия, на самом деле не просто украшение, не просто какой-то набор доспехов или какая-то никому не нужная металлическая статуя, нет. Это действительно магические конструкторы, которые способны действовать эффективно и агрессивно, когда их хозяину есть хоть какая-то, даже пусть малейшая, угроза. «Юрий, это что такое?» Удивленно указав настоящего в той же самой позе, что и ранее голема, принц Георг осторожно постарался сделать пару шагов к нему и вглядеться в металлическое лицо статуи. «Я не понял. Они что, могут действовать? Самостоятельно? Это что, магия? Это артефакты? Самостоятельно действующие артефакты? Как такое возможно?» «Это големы, ваше высочество». Тяжело вздохнув, Юрий уже без какого-либо смеха или улыбки закинул в рот очередной кубик арманьяка и тихо махнул рукой. «Они достались мне в наследство. Это изделия древних. Полностью автономные магические конструкторы, способные принимать решения и действовать. Как они полностью работают, я еще и сам не разобрался, но пытаюсь изучать, когда есть возможность. Возможно, когда-нибудь в будущем я и сам смогу такое создавать. Сейчас же они просто выполняют роль моей охраны здесь. Защищают меня и мои интересы. А учитывая тот факт, что они не являются живыми существами, разрешение на их нахождение в моем коттедже им не нужно». После такого пространного откровения сам принц, да и молодой граф надолго затихли. Единственное, что сказал принц Георг уже перед тем, как отправляться в этот день во свояси, был его глубокомысленный вывод о том, что подобные секреты надо хранить в тайне. Не стоит кому попало знать о том, что есть такие магические конструкторы, которые могут действовать куда более эффективно, чем какие-то там телохранители. Таких воинов не усыпишь. Не напоишь чем-то, не подкупишь, им на все это просто наплевать. Они выполняют свою заложенную в них магическими плетениями работу, а значит, знания подобного рода действительно могут быть очень опасны. Внимательно выслушав принца, Юрий подтвердил, что с ним полностью согласен, и именно поэтому нигде не старается демонстрировать этих металлических болванов. Однако мысленно сам парень едва не рассмеялся, так как понимал, что те же химеры по сути ничем не уступают големам и в чем-то даже превосходят их. Особенно если наберутся достаточно много силы и обучатся как следует. Однако, правда есть правда, големы все-таки были достаточно эффективны, особенно там, где той самой пищи в виде потенциальных жертв для тех же химер просто не будет. И этот факт следовало бы учитывать заранее, однако откровенничать лишний раз на эту тему с принцем Юрий не собирался. Достаточно было и того, что в скором времени про големов узнает и император Адальберт, не говоря уже про начальника тайной службы. Единственное, что сейчас интересовало парня, так это именно то, не станет ли этот черный граф, как его называют в империи Суран, подозревать, что охранники Юрия – это те самые големы. Но это было бы глупо. Эти големы действительно выглядят как металлические статуи, и перепутать их с живыми людьми или хотя бы теми же химерами было достаточно сложно. Попутно ко всему этому Юрий все же постарался протащить в парк Академии того самого духа-наставника, который выбрал самое заброшенное место в этом своеобразном растительном массиве, где начал свою процедуру той самой растительной прививки для деревьев. Теперь там будут расти как минимум 3 лодки, модифицировав которые и превратив их в летающие артефакты, парень мог передать такой ценный товар тем же самым гоблинам. Предварительная договоренность об этом между ними уже была достигнута. И оплата вскоре будет получена, а Юрий получит возможность контролировать часть процесса именно с помощью таких артефактов. А что? 4 подобных лодки – это не одна. Они тут же примелькаются. А когда станет известно о том, что подобные транспортные средства используют службы казначейства от того короля, то тогда даже появление у кого-то еще такого артефакта уже не вызовет особого удивления и интереса. Производители таких же совсем необычных артефактов будут искать именно у гоблинов, а не где-то еще. При первом же выходе из Академии, когда парень решил проверить слова начальника тайной службы и все же покинуть территорию Академии, как обычный студент, только под охраной 2 воинов, он убедился в том, что этот человек ему не лгал. Вслед за ним действительно пошло как минимум 4 соглядатаев тайной службы. Они вели себя достаточно аккуратно, а следом за ними шел даже своеобразный патруль стражи. Скорее всего, на всякий случай. Судя по всему, в случае тревоги они должны были сразу вмешаться в возникшую ситуацию, что могло повлиять в нужную для парня сторону. Но это было еще не все, так как спустя всего лишь 2 посещенные Юрием лавки его снова окликнул голос принцессы Елены. Судя по всему, она тоже следила за тем, покинет ли он Академию в эти выходные или нет. В частности, за ним могли следить ее слуги. А когда парень просто вышел из Академии, слуга тут же помчался к принцессе, которая сразу же выехала ему навстречу в своей карете. Однако, несмотря на ее прямой намек, Юрий отказался отправиться пообедать в ее резиденцию, прямо заявив о том, что не доверяет тем, кто ее окружает. И имеет на это полное право, но ведь она сама заявила ему прямым текстом о том, что никак не контролирует собственную охрану. Поэтому Юрий не имел права действовать подобным образом. Именно поэтому они посидели в ресторации, где перекусили, выпили легкого вина и немного пообщались. В таком заведении можно было арендовать отдельный кабинет и спокойно поговорить, без лишних ушей. Елена стала настаивать на том, чтобы Юрий начал посещать различные мероприятия при императорском дворе. Вместе с ней, так как в данной ситуации, особенно в последнее время, уже возникли некоторые напряженные моменты, которые можно было сгладить именно его присутствием. К тому же принцесса повторила Юрию просьбу начальника тайной службы по поводу амулета вскрыта. На что парень сказал, что это дело не быстрое, и он сейчас кое-что готовит. По крайней мере, несколько штук таких амулетов он точно передаст этому графу из рук в руки, если ему это так интересно. Естественно, что ему тут же дали понять главное – империя за все заплатит. Главное, чтобы он предоставил им желаемое. Ну да, сейчас они готовы были заплатить все, что он только потребует. Лишь бы получить желаемое. Вот только Юрий понимал, что, скорее всего, пару таких амулетов впоследствии заметит на преследующих его индивидуумах. Но это уже не его проблема, а именно тех, кто будет так глупо поступать. Ведь пока они ведут себя по отношению к нему честно, то и сам парень будет также честен по отношению к ним. Сравнительно. В данном случае имеется в виду именно то, что он это будет делать, не пытаясь нарушать зону своих интересов. Ведь если они сунут свой нос в эту самую зону, то по сути таким образом сами дают ему в руки возможность действовать на собственное усмотрение и никак уже не учитывать их собственных желаний. К своему сожалению, все как следует обдумав, Юрий сам достаточно быстро понял, что от этого навязанного ему общества деться сейчас никуда не получится. Ему действительно придется сопровождать принцессу Елену на некоторых мероприятиях. Тем более, что, как он уже и сам понял, в ближайшее время возникнет довольно серьезная проблема. Ведь император Адальберт решил все же женить принца Георга раньше, чем тот сможет закончить Академию магии. Тем более, что по сути на пятом курсе Академии его уже ничему учить не будут, так как основную массу боевых плетений он уже и так знает. На пятом курсе в основном отрабатывается, так сказать, групповое использование магии. А будущему императору такое ни к чему, значит, принцу это не будет нужно. Граф Юрис, учитывая тот факт, что он тоже будет рядом с принцем, скорее всего, также будет вынужден покинуть Академию. Тем более, что практически сразу после свадьбы принца молодожены отправятся на родину его будущей жены, чтобы там поприветствовать родственников. Это тоже дело не быстрое, но император Адальберт хотел бы отправить туда со своим сыном Юрия, на всякий случай, чтобы было кому отвечать на различные провокации, если таковые возникнут. Конечно, парень тут же намекнул на тот факт, что он вообще-то в академии учится, а ему там еще учиться нужно почти 2 года, кто его отпустит с учебы, но и на этот вопрос у принцессы был ответ. Делалось это достаточно легко и просто, просто все студенты, которые хотят экстерном получить те самые перстни обученных магов, сдают экзамены. Как Юрий и любит, сдают эти экзамены не по порядку или списку, а вне очереди. В данном случае Юрию ради такого варианта развития событий дадут возможность сдать выпускные экзамены на 2 года раньше. С чем была связана такая спешка, Юрий не понимал, но он прекрасно понимал то, что в Академии, по сути, ему-то и делать-то было нечего. Его ничему здесь научить не могут. Да, на кафедре артефакторики и алхимии будут и на пятом курсе изучать что-то более сложное и серьезное. Будут. Только он это все уже и сам знает. И, по сути, для него это идет всего лишь повторное изучение материала. А значит, какой-то особой нужды в этом для него просто нет. По сути, это был ответ на многие вопросы. И Юрий задумался. И даже пообещал подумать над всем этим. Вот только от ближайшего праздника ему точно отвертеться так просто, как ему хотелось бы, парню точно не получится, так как ближайшим назревал день рождения самого императора Адальберта. Честно говоря, Юрий заранее чувствовал, что там может произойти что-то нужное ему. Его ощущение тревоги и потенциальной угрозы от данного события начали довольно серьезно возрастать. Но ему весьма старательно обещали, что его охрана будет рядом, а сам парень будет рядом с принцессой Еленой. Поэтому ему уже ничего не угрожает. Главное, чтобы он просто находился рядом, и не более того. И хотя во все это Юрий сам слабо верил, но все же согласился. Судя по радости, которую Елена с большим трудом сдерживала, но все же не смогла сдержать улыбки, ей это все было для чего-то нужно. Но только для чего именно, парень так и не понял, так как в наличии каких-то особых чувств к нему с ее стороны он уже просто не верил. В тот день они неплохо прогулялись по центру столицы, и им почти никто не мешал, кроме нескольких дворян, которые пытались было что-то громко начать говорить, но к ним тут же подошел какой-то индивидуум, что-то тихо сказал, и эта группа дворян тут же испарилась, как будто их там никогда и не было. Хотя кое-что из высказываний этих умников Юрий все же услышал, например, о том, что принцесса империи вообще-то могла бы выбрать для себя и более достойного партнера для беседы или прогулки. В ответ на такое заявление Юрий не стал никак реагировать, вообще-то он с этим был согласен. Но девушка все никак не пыталась успокоиться. Она даже настояла на том, чтобы лично проводить Юрия до академии, словно боялась, что он пойдет куда-то не туда. Куда-нибудь в сторону. Юрий же спокойно дошел до калитки и, воспользовавшись тем, что все отвлеклись на него и принцессу Елену, его химеры просто исчезли. А сам Юрий вошел на охраняемую территорию, продолжая размышлять над тем, что ему предстоит делать дальше. Вплоть до самого дня рождения императора Адальберта его никто не трогал. Единственное, что немного все же беспокоило парня в этой ситуации, так это именно то, что можно подарить данному индивидууму. Немного подумав, парень решил подарить императору один весьма специфический предмет. Что-то вроде камзола, что он нашел на территории мрачных земель. Этот своеобразный камзол выглядел немного странно. Такое было впечатление, что его слепили из 2 разных половинок. Одна часть камзола была ярко-синяя, вторая – малиновая. Причем эти две странные части словно пересекались наискосок на спине этого камзола. Также там был тот самый странный способ крепления в виде застежки, поднимающейся вверх и вниз с легким жужжанием. Кажется, древние люди называли этот замок «змейкой». Почему? Да, рисунок там получался специфический, как будто змея ползет. Но не в этом было дело. Дело в том, что этот камзол был усилен каким-то невероятным стечением обстоятельств. Это была магия укрепления и прочности. По сути, такая своеобразная защита могла быть более надежной, чем полноценные гномьи доспехи из мифрила. Поэтому такой подарочек мог стоить очень дорого. Гоблинам он уже продал нечто подобное, а императору можно подарить. Пусть порадуется, хотя выглядит эта одежда достаточно несуразно, но ее защитные качества отрицать не приходится. К тому же Юрий узнал о том, что ткань, из которой изготавливался этот своеобразный камзол, сам по себе и без всякой магии отталкивал воду. То есть в этом камзоле можно было и под дождем спокойно бегать, он не промокал. А учитывая тот факт, что это было изделие древних людей, можно было понять и то, что его можно приравнять чуть ли не к реликвии семьи. Вот пусть и радуется, а Юрию так будет спокойнее. Ко всему прочему, в этот раз никто из представителей императорской семьи его не доставал. У него, честно говоря, даже создалось стойкое впечатление, что в данном случае основным подарком для императора будет само присутствие Юрия на этом празднике. Но его самого этот нюанс не интересовал. Главное было в том, что он готовился к этому празднику заранее. И вот это случилось. Как Юрий предполагал, все пошло далеко не так спокойно, как он рассчитывал. Да, сначала они с принцессой Еленой вполне себе спокойно прошли во дворец императора. И даже у парня не возникло никаких сложностей с какими-нибудь выскочками, которые пытались бы что-нибудь при нем вякнуть. Его провели на специальный балкончик, где они с Еленой должны были дождаться того самого момента, пока император поприветствует собравшихся на площади людей, сделает отмашку для начала праздника, после чего вернется в главный зал императорского дворца, чтобы принимать поздравления. И тут началось. Для начала стоит отметить тот факт, что представители империи Шань решили внести разнообразие в этот праздник и предложили использовать фейерверки. Да, зрелище было просто поразительным. Внезапно небо над столицей империи озарилось огромными огненными цветами, которые медленно и величаво распускались в небе, осыпая все вокруг золотыми и багрово-красными искрами. Потом они даже умудрились при помощи фейерверка герб в небе над дворцом нарисовать. Императорский герб. Как именно они это сделали, Юрий не знал, но подозревал, что это была какая-то особая магия. Однако потом, во время очередной волны этих громких хлопков и вспышек, неожиданно произошло то, что просто разрушило все планы самого парня. Он сразу обратил внимание на то, что фактически прямо перед балконом императора стоит группа разумных, одетая в специфические одежды. Скорее всего, это были вновь прибывшие представители империи Шань. И все вроде было бы нормально. Они там просто стояли, слегка скучая и даже в чем-то напряженно глядя по сторонам, так как на них особо никто и внимания не обращал. А еще бы, кто их мог увидеть перед собой? От силы 2-3 ряда людей, столпившихся на площади перед императорским дворцом. А вот фейерверки взрывались над головой у всех. Поэтому в основном все собравшиеся люди смотрели именно вверх и никак не на них. А для этих индивидуумов подобное было чем-то непонятным и, возможно, даже оскорбительным, потому что один из них додумался даже сформировать весьма опасное плетение и бросить его прямо в императорский дворец. Конечно, в данной ситуации от этого плетения должны были защищаться маги самого императора Адальберта. Но была одна серьезная проблема. Когда Юрий понял, что именно видит перед собой, то его разум захлестнула волна настоящей паники. Дело в том, что это было плетение дракона. Или вернее того самого дракона молний, описание которого он как-то видел в свитках секты меча. И оно даже по описанию было слишком мощным, а значит его заранее подготовили. Конечно, если бы Юрий был более внимателен к этим людям, то он бы заметил подобную концентрацию энергии и происходящее там заранее. Но проблема была в том, что он на эту толпу особо-то и не смотрел. По сути, эти люди были ему не особо интересны. У него и другой головной боли хватало. Так как та же принцесса Елена все время пыталась к нему прикоснуться, подойти поближе. И хотя бы дотронуться до его руки. А Юрий на все это немного нервно реагировал. Это его все отвлекало, и он переживал, что таким образом принцесса пытается устроить какую-то провокацию. Но не зря же древние люди говорили о том, что обжегшись на молоке, будешь дуть на воду. И вот он теперь не ожидал от нее ничего хорошего. Вот только когда появилось это плетение, внезапно направившееся прямо в сторону императорского дворца, сам Юрий с невероятно кристальной четкостью понял, что это была смертельная угроза для всех тех, кто сейчас собрался здесь, на этих самых балкончиках. И не только для императора, потому что вся защита, которую могли выставить маги императора, просто не могла остановить этого магического монстра, ведь такое плетение не зря считается одним из опаснейших. И остановить его можно было бы только чем-то аналогичным, вот только ничего подобного у Юрия в памяти не появлялось. Да, он мог бы послать в него тот самый лотос хаоса, три штуки которого у него всегда были под рукой. Но в этом случае была, возможно, одна достаточная сложность, так как когда эти два плетения столкнутся и уничтожат друг друга, волна пламени и магии, вырвавшаяся из этого столкновения, разнесет все вокруг. И это было бы как раз-таки очень плохо, потому что те, кто сейчас стоял на балконах, включая и самого Юрия, попадут под удар. Их ничто не спасет. Те самые слабые щиты, которые пытаются поднять защитники императора, просто сметет вместе с их создателями. Все эти мысли промелькнули в голове парня с огромной скоростью, и когда этот дракон молнией двинулся в сторону главного балкона дворца, он просто не смог ничего сделать. А поддался вспыхнувшим в теле рефлексам. Молния боли пронзила его тело, и его тело резко взметнулось в воздух, просто оттолкнувшись от мрамора, а аурные крылья, сразу же возникшие за спиной парня, просто понесли его вперед. Буквально за мгновение вокруг его тела сформировалась аурная броня. И сам парень попытался закрыться от удара дракона молнии еще и крыльями, свернув их вокруг своего тела и создав таким образом своеобразный кокон аурных энергий. Он знал, что такое препятствие слишком маленькое, однако его расчет был именно на то, что основную свою силу дракон молнии потратит на попытку продавить его защиту, а потом просто развеется. А его остаточные силы будут не настолько критичны, и как максимум могут только кого-нибудь повалить с ног. Но особого вреда уже не нанесут, чего явно не произошло бы, если бы Юрий использовал такое же ударное плетение, отправив его навстречу. В этот момент он всю свою силу направил именно в крылья и броню, и судя по тому жару, который охватил практически все его тело, вся его защита фактически перешла на новый уровень. Он уже потом понял, что она стала более совершенной и цельной. Настолько совершенной, что у него даже шлем появился с каким-то непонятным, похожим на своеобразный оживший лоскут пламени плюмажем. Когда же плетение дракона молнии все же столкнулось с его защитой, парень ощутил жуткую нагрузку на себя и свою систему меридианов. Но его подготовленная система защиты, а также ядро все же справились. Хотя он и потерял приличное количество силы, как минимум треть своего запаса, но ему удалось пересилить подобный удар, и дракон молнии развеялся с довольно громким хлопком. Как он и предполагал, основная волна удара пошла назад, заставив толпившихся на площади людей попадать, кого на колени, а кого и на спину. В этот момент разум Юрия уже был словно охвачен туманом от перегрузки и всего происходящего. Он действительно никогда не ощущал себя настолько уставшим. Да, он потратил не так уж и много энергии, но, видимо, именно во время этого своеобразного рывка и модификации собственной защиты тела Юрий все же перешел какой-то предел, потому что усталость с огромной силой навалилась на него. Попытавшись осмотреться по сторонам, Юрий медленно раскрыл крылья, сам уже прекрасно понимая, что по сути показал присутствующим то, что хотел сохранить в тайне. Но выбора как такового у него уже просто не было. Ему надо было защитить себя. Если бы он этого не сделал, то все могло бы пойти куда хуже. Потому что этот дракон молнии, судя по всему, потерял управление. Это можно было понять по той причине, что злобный старикашка, который выпустил эту магическую тварь, уже лежал без сознания на каменной мостовой, высланной перед императорским дворцом. И вокруг него уже пытались хлопотать какие-то умники, явно приехавшие вместе с ними. Юрию уже сейчас все это было не суть важно, то, как именно все произошло. Были ли в этом виноваты кто-то еще, или же его просто накрыло откатом после того, как его плетение не справилось с защитой самого парня? Ему было важно именно то, что результат все же был достигнут. И это довольно опасное магическое плетение не смогло нанести вреда ни самому Юрию, ни кому-то еще. Ведь он мог бы не справиться, если бы эта энергетическая сущность прорвалась в императорский дворец, разнося все вокруг и обрушив это здание на голову собравшихся там сотен людей, если не пару тысяч разумных. Да, можно было бы заявить о том, что подобный поступок со стороны самого парня мог быть серьезной ошибкой, возможно и так. Сейчас же его душа была спокойна, он сделал все то, что только мог. Теперь ему хотелось только одного – провалиться в глубокий сон. «Это же пламенный феникс!» Внезапно раздавшийся дрожащий женский голос привлек внимание парня, и он медленно, наклонив голову, на которой все еще пылал пламенем необычный аурный шлем, попытался посмотреть на то, кто сделал подобное заявление, и увидел девушку, буквально не сводящую с него своего пораженного взгляда. После чего, почувствовав то, как туман охватывает его разум еще сильнее, постарался быстро вернуться назад. На тот самый балкончик, откуда он буквально несколько мгновений назад выпрыгнул навстречу смертельной опасности. Надо сказать, что вид у него был, видимо, довольно угрожающий, потому что гвардейцы императора тут же постарались оттащить принцессу прочь от этого балкончика. Юрий, едва дотронувшись ногами до мрамора, уже не осознавая происходящего вокруг, просто рухнул ничком прямо на мраморный пол. И даже не видел того, как медленно развеиваются и исчезают аурные крылья, накрывшие его тело словно огненным одеялом.